Глава 11. Барнаби сидел в своем орионе в конце Черчлейн. Стекло было опущено, и лучи солнца приятно согревали его лицо. Он размышлял. Алиби Майкла Лейси, как он и ожидал, подтвердилось. Молодой человек невиновен в убийстве Айрис Рейнберт. Но он пытался спастись бегством. Почему? Неужели впрямь просто запаниковал? Почувствовал подставу? Чья-то неизвестная рука начала затягивать вокруг него сети? Барнаби знал, что это вполне вероятно. Он не раз видел, как люди пускались на утек в гораздо менее серьезных ситуациях. Лейси кинулся бежать быстрее ветра, но Трой вскочил на ноги, бросился вдогонку, задержал его и повалил на землю, не успел тот отдалиться и на несколько ярдов. Барнаби восстановил в памяти весь этот эпизод и представил перед своим мысленным взором лицо Майкла Лейси. Сначала изумление, потом паника и что-то еще. Перед тем, как Лейси оказался на заднем сиденье машины, они посмотрели друг на друга, и Барнаби прочитал в его глазах что-то еще, неожиданное и неуместное. Что это было? Барнаби весь вспотел, силясь до мелочей восстановить в памяти эти несколько секунд, таких мимолетных и неопределенных. И вдруг он понял. Это было чувство облегчения. Теперь, осознав это, он снова переиграл весь эпизод. Лейси бежит, Лейси пойман, Лейси испытывает облегчение. Но когда именно он пустился бежать? Не тогда, когда обнаружили нож, что было бы вполне ожидаемо. Нет, спустя несколько минут, когда Барнаби направился в его мастерскую. Так оно и было. Они кое-что нашли в домике с падубами, но того, за что опасался Майкл Лейси, они не обнаружили. Барнаби вылез из машины и перешел через дорогу. Его губы пересохли, а сердце заходилось от торжества. На ходу он восстанавливал в памяти обстановку мастерской. Опрятно, профессионально, разборные столы, кисти и краски, ничего необычного. Но шагая по грунтовой дороге, он все больше и больше убеждался, что его внезапное озарение было верным. Домик с падубами, уже не освещенный солнцем, снова выглядел холодным и серым. Барнаби открыл входную дверь и крикнул: «Мисс Лейси!» Он считал маловероятным, чтобы она заночевала здесь, но в случае чего не хотел ее напугать. Ответа не было. Через пустой дверной проем он вошел в мастерскую. Все выглядело точно так же. Он поочередно открывал все тюбики, все стеклянные и жестяные банки и принюхивался. Кажется, ничего необыкновенного они в себе не содержали. Кисти были совершенно обычными. В угловом шкафу было множество книг и каталогов. Он все их перелистал и перетряхнул. На пол не выпало никакого письма, изобличающего чье-нибудь преступление. Там же обнаружилась банка чистого спирта, заляпанная краской, и несколько тряпок, одни чистые, опрятно сложенные, другие испачканные и скомканные. Подоконник был пуст. Барнаби приключил внимание на картины. Он сам не знал, что ожидал увидеть. Айрис Рейнберт считал эти картины безобразными. Когда Барнаби впервые увидел Майкла Лейси, то вспомнил это замечание, и у него в душе зародилась постыдная надежда, что молодой человек лишен таланта. Теперь эта надежда рухнула. На первом холсте, который ему попался, был портрет Денниса Рейнберда, совершенно удивительный. Картина сверкала, будто недавно написанная. Сочетание серого цвета и желтой охры напомнило Барнаби только что перевернутую глыбу вязкой глины. Вблизи картина выглядела незавершенной, даже леповатой. Но если поставить ее на подоконник и отойти на несколько шагов, она сразу наполнялась жизнью. Деннис был одет в рубашку с открытым воротом, очертания которой, как и очертания его рук, сливались с расплывчатым фоном. Хрупкие ключицы отчетливо проступали сквозь тонкую кожу. Лицо его было написано крупными желтыми мазками, которые каким-то чудом преображались в полупрозрачную оболочку, покрывающую живую плоть со всеми ее тайными порывами. Губы были плотно сжаты, а взгляд обращен вовнутрь, отображая сокровенные думы человека на портрете. Глаза его выражали одиночество и грусть. Художник уловил и перенес на полотно нечто большее, нежели внешний облик Денниса Рейнберда. Он выставил на показ глубочайшие тайны этого человека. Неудивительно, что его мать ненавидела этот портрет. Еще один портрет. Пожилая женщина с букетиком фиалок. На темном морщинистом лице впалые глаза. Ее облик отображает все тяготы старости, но губы улыбаются с юношеской легкостью и изяществом. На фиалках серебрятся капли росы. Еще там были какие-то абстрактные полотна и несколько пейзажей. И Барнаби, увидев их, почувствовал невольное восхищение. Неудивительно, что Майклу Лейси совершенно нет дела до окружающих, если у него в голове такое богатство. Маковое поле, поросший дикими цветами бугорок, еще два пейзажа, изображающих, по-видимому, сад покойной мисс Симпсон. Все это на миллион миль отстоит от скромного и добросовестного натурализма, которого придерживаются в художественном кружке, куда ходит и сам Барнаби. Тут были медные небеса, громоздящиеся бескрайними сводами над почти бесцветными берегами, здания, мерцающие от зноя, сады, наполненные разноцветными деревьями и цветами, погруженными в золотистое сияние. Барнаби расставил их вдоль стен, и солнечный свет как будто проливался с полотен, образуя на деревянном полу сверкающие лужицы. Абстрактные полотна были большими и лаконичными. Толстый слой белой краски и в одном углу взрывающаяся звезда. Галактические кольца постепенно приобретали более глубокий оттенок и сужались до ядра, пылающего смолисто-черным пламенем. Далее следовала папка с эскизами. Барнаби открыл ее и вытащил несколько штук. Наброски к портрету Джуди Лесситер, сделанные наскоро, но исполненные живости. При виде их Барнаби вспомнил, где он находится и для чего сюда пришел. Он снова тщательно осмотрел все работы. В них не было ничего такого, чтобы держать их под замком. Он отступил назад и натолкнулся на мольберт. Тот слегка пошатнулся, и покрывавшая его старая рубашка соскользнула. Барнаби поднял ее и завесил мольберт. Он был квадратной формы и держался на двух крестовинах. Но выглядел он совсем иначе, нежели вчера, не таким массивным. Старший инспектор был уверен, что вчера на этом мольберте находился холст большего размера. А значит, за минувшее время кто-то вошел в дом и забрал этот холст. «Приведите сюда Лейси». «Есть, сэр», — отчеканил сержант Трой, бодрой поступью вышел из диспетчерской и, стуча каблуками, спустился в подвал. «Эй вы!» Он отпер дверь камеры и ткнул пальцем в сторону Лейси. «Пошевеливайтесь. Старший инспектор хочет поговорить». Он увидел, что задержанный прихватил с собой куртку. «А это вам не понадобится», — продолжил он. «Вы никуда отсюда не уйдете». Майкл Лейси не обратил на слова сержанта никакого внимания, прошел мимо него и торопливо зашагал вверх по каменным ступеням. Трой с раздосадным видом устремился вслед, пытаясь его обогнать. О главном происшествии минувшей ночи он уже слышал от Брирли, но об алиби Майкла Лейси еще не знал и был полностью уверен в его виновности. «Смотрите у меня». Задержанный подсел к рабочему столу Барнаби, и пока ему не начали задавать вопросы, с интересом оглядел окружающую обстановку. Телефоны, картотечные ящики и телевизионные экраны. «Вот где, значит, все это происходит. Впечатляет». Он дерзко и насмешливо улыбнулся Барнаби. «Этой ночью я буду в своей постели, верно?» «Да, мистер Лейси. Ваше алиби подтвердилось». Молодой человек поднялся с места. «Значит, я могу уйти?» «Одну минуту». Он снова сел. «Утром я вернулся в дом и продолжил обыск». Никакой реакции. Ни страха, ни тревоги, ни даже легкого волнения. «У этого парня есть выдержка», — подумал Барнаби. «Насколько мне известно, когда вас задержали, на мольберте в вашей мастерской был довольно большой холст, завешенный тканью». «Навряд ли. Как вам известно, я только что принялся за портрет Джуди Лесситер, а над двумя вещами одновременно я никогда не работаю. Однако мое впечатление было таково. «Тогда ваше впечатление было ошибочным, старший инспектор. Вам вообще понравились мои картины? Что вы о них думаете?» И, не дожидаясь ответа, добавил. «Вот что я вам скажу. В искусстве вы ничего не понимаете, но вполне понимаете, что нравится лично вам». Задетый за живое этим высокомерным заявлением, из которого следовало, будто он не более чем плоский невежественный обыватель, Барнаби ответил. «Нет, отнюдь. Я довольно много понимаю в искусстве и считаю, что вы чрезвычайно талантливы». Говоря это, он наблюдал за Лейси. Наблюдал за тем, как изменилось его лицо. Заносчивость и высокомерие исчезли без следа. По его лицу разлилось выражение самого откровенного удовольствия. «Правда?» — спросил он. В его голосе не было никакой надменности, только радость с легким оттенком неуверенности. «У вас очень хорошая техника. Вы учились в художественной школе или колледже?» «Что?» — он разразился смехом. «Один семестр, этого хватило. Скопище самодовольных придурков. Есть только один способ чему-нибудь научиться — сидеть у ног великих мастеров». Искренне звучавшая в его голосе, лишил эту фразу всякой высокопарности. «Я собираюсь посетить Прадо, Уфици, Вену, Париж, Рим, Нью-Йорк и изучить свое ремесло». Последовала долгая пауза, а потом он сказал. «Что-то случилось, инспектор? Вы какой-то расстроенный». Не дождавшись ответа, он поднялся с места. «Значит, теперь я могу идти?» «Что?» Барнаби тоже поднялся с места. «Да, можете идти». Майкл Лейси направился к двери мимо сержанта Троя, сказал ему «извините» и добавил. «Закройте рот, сержант, муха залетит». Трой сжал челюсти и со злостью взглянул на закрывшуюся дверь. «Какого черта вы его отпустили, сэр?» «Вчера, во второй половине дня, он был у дочери Лесситера. Но его видела миссис Куайн. Несомненно, она видела кого-то другого. Кого-то, одетого очень похоже на Лейси, и в такой же кепке. Теперь главный вопрос», — задумчиво продолжил Барнаби. «Если убийца так стремился повесить преступление на Лейси, почему он не довел свое дело до конца и не подбросил к нему в дом и одежду?» Трой понимал, что с этим вопросом старший инспектор обращается к самому себе, и хранил молчание. «Должно быть, она где-то недалеко. Кто бы это ни был, он торопился. Если нам чуточку повезет, сегодня мы найдем одежду. Я схожу в экспертный отдел узнать, что нового. Вернусь через 10 минут, подготовьте машину и прихватите ведерко и совочек». Трой опять разинул рот. В дверях Барнаби оглянулся назад и мрачно усмехнулся. «Мы поедем на побережье».